Когда же я вновь повернулась к расплывчатой кляксе портала, пробивающийся оттуда свет оказался настолько ярким для моих начавших привыкать к темноте глаз, что я невольно закрыла их и повернула голову в другую сторону, а затем, помня об опасности, отошла прочь. Конечно, бегемот вряд ли сможет уменьшиться и пролезть за мной, но на всякий случай, квест «Бегемот разинул рот» выполнен. Награда, плюс один опыта, начислена. Портал схлопнулся, будто бы его белая клякса растекалась по поверхности воды, только в обратной перемотке. Я осталась наедине с горами и снегом на их вершинах, еще розоватым в свете солнца, что зашло за горизонт, но еще дотягивалось лучами до верхушек утесов. Где-то вдалеке справа шумела вода, то ли бурная река, то ли водопад. Я огляделась и увидела в низине лес из чахлых, но крепких деревьев, пещеру перевала, и совсем далеко, на горизонте, тонкие шпили небоскребов. Тем временем надпись, показывавшая, что я нахожусь в Сан-Пауло, сменилась на другую, этот раз без даты. Планета Криптон. Мир. ДЦ. Планета Криптон. Глава первая, в которой я, как хищник, бомжую на ветке. Некоторое время я стояла на месте, приходя в себя и учащенно дыша, под быстрый темп моего колотящегося от смеси страха и волнения сердца. Только сейчас я осознала, насколько я была все это время напугана. Хотя, конечно, эмоции до этого влияли на ход моих мыслей, заставляя действовать поспешно, импульсивно, но, видимо, какая-то часть моего сознания сохраняла контроль над всем этим, не давая мне полностью превратиться в охваченное паникой существо, примером чему служил хотя бы тот факт, что я остановилась, чтобы спасти того мальчика. Ну вот и хорошо, вместе с ощущением, что, по крайней мере, связанная с бегемотом опасность миновала, пришло и понимание того, что я устала, не физически, потому что я буквально недавно подлечила свои перенапрягшиеся после пробежки мышцы, а морально. За этот час, полчаса, сколько вообще времени прошло в городе. В любом случае, за тот маленький промежуток времени я ощутила стресса больше, чем за целый месяц, который был до него. Нет, моя усталость сейчас имела природу скорее моральную и ментальную. На привыкшую к более спокойному темпу жизни психику свалилось слишком много разной хрени. И сейчас, когда бегемот перестал угрожать моей жизни, мне хотелось найти место поспокойнее и просто отдохнуть там как минимум сутки, а еще лучше, дольше. Просто лежать и ничего не делать. Шум воды, который я слышала справа, заставил меня осознать тот факт, что я не только не против перекусить, но и то, что мне хочется пить, и хочется сильно. Видимо, во время бегства от бегемота я игнорировала это чувство. Ну, вроде как организм может обойтись без еды намного дольше, чем без воды, по крайней мере, у известных мне форм жизни, так что направление движения я выбрала именно туда, где шумела вода, а отражающийся от ее поверхности свет звезд выделял ее среди скал. Тащиться было откровенно тяжело, хотя усталость, которую я ощущала, характер носила явно не физический, потому что еще одно применение исцеляющего дыхания на себя, это начинало становиться для меня привычкой, ничего не дало. Видимо, создание портала оказалось действием куда более выматывающим некие ресурсы организма, связанные с магией, чем мне казалось. Но я упрямо шла на грохот воды и добралась до озера с настолько прозрачной водой, что в ней видны были движущиеся тени громадных рыб, а также до небольшого, стекающего со скал, водопада, падающего в это озеро, не услышать его было бы трудно. Рыбы, которых я рассмотрела под водной гладью, заставили меня остановиться на скалистом берегу, внимательно наблюдая за ними. А что, если среди них будут хищные, которые не против подкрепиться глуповатым драконом, подошедшим слишком близко? Жажда оказалась сильнее, и я, внимательно следя за обитателями этого озера, насколько позволяло мое утомленное состояние, осторожно подошла к воде и сначала протянула туда лапу, чтобы зачерпнуть способную утолить мою жажду жидкость в ладонь, но, увидев вместо привычной человеческой руки покрытую чешуей когтистую лапу, вспомнила: теперь я дракон, и в итоге начала пить менее привычным способом, лакая воду своим длинным раздвоенным языком. На это ушло времени явно больше, чем если бы я пила из привычной мне чашки или бутылки, но, по крайней мере, вскоре у меня пропало ощущение, что сейчас в горле совсем пересохнет. И только после этого мой немного освежившийся разум посетила мысль, которую мне следовало предусмотреть еще перед тем, Как вообще забираться в этот портал? Я ведь где сейчас? На другой планете. А на них состав атмосферы и биохимия их обитателей могут и будут отличаться от земных. Кто знает, сколько сейчас инопланетных бактерий попало в мой организм вместе с водой. Реакция на эту мысль у меня оказалась неожиданно вялой. Видимо, разум и мозг, и так получившие слишком большую порцию стресса и страха, просто устали бояться, и потому я отреагировала на это пофигистично, скорее с некой констатацией того факта, что пока, вроде бы, не чувствую последствий отравления какими-то газами, привычными для местной флоры и фауны, но опасными для меня, а значит, может быть, все с атмосферой этой планеты нормально, да и признаков отравления вроде бы нет. Но кто сказал, что они должны проявиться сразу, а не через сутки или несколько часов? Однако я все равно, просто на всякий случай, обработала себя исцеляющим дыханием. Раз оно лечит раны и снимает усталость, то, может быть, поможет и с возможным отравлением. Ах, черт, ну и где пропавшая усталость, где прилив сил? Только хуже стало будто бы, отойдя от воды, просто на всякий случай, чтобы какая-нибудь здешняя хищная рыба не сочла меня достаточно вкусной, я села на каменистом берегу озера, думая, что мне делать дальше. В животе то и дело возникало чувство легкого голода, причем уже без стимула в виде запаха крови, а это значило, что скоро мне придется задуматься о том, как бы достать себе еду, и почему я, создавая портал, думала именно о другой планете, а не о какой-нибудь альтернативной Земле, с флорой и фауной которой, я по крайней мере, знакома. Сможет ли драконий организм вообще переваривать то, что есть на Криптоне? Хотя, у Супермена и других выживших криптонцев на Земле не возникало проблем с тем, чтобы питаться той же пищей, что и люди. С другой стороны, у обитателей той планеты, на которую я угодила, и биология другая, взять хотя бы их способности. Ах да, конечно, планета Криптон. Наверное, данная надпись в углу зрения, которая, вроде как, показывала мое местоположение, должна была вызвать у меня какие-то эмоции, ну, волнение там, радость от того, что я попала именно на эту планету, а не на какое-нибудь никому неизвестное космическое село Гадюкино, или страх, но я не чувствовала ничего, откровенно говоря. Ну и что мне теперь делать? Наверное, следовало бы, ну, например, повозиться наконец-то с этой системой. Сейчас, конечно, уведомления от нее перестали выскакивать, видимо, потому, что поводов не было, но если вдруг снова наметится напряженный момент, угадайте, что будет отвлекать меня, внезапно появившись в углу зрения. Если подумать, то отключить эти дурацкие уведомления, то, что следовало сделать еще тогда, в этом месте между мирами. И почему это не пришло мне в голову? Значит, надо найти более спокойное место и там покопаться в этом литр ПГ. Блин, есть что-то странное в том, чтобы произносить название этого жанра в контексте чего-то, ставшего частью моей жизни. Черт, чувствую себя, словно терминатор, которому Скайнет выдает приказы. Ну, хотя бы нет квестов на чье-то устранение. Хотя это может быть вопросом времени. Далее, раз уж меня занесло на планету Криптон, то надо хотя бы понять, какой тут сейчас временный период, что ли. А то будет ну просто совсем иронично, если она взорвется через несколько минут или дней после моего сюда попадания. То, на какую именно версию планеты я угодила, можно даже не пытаться отгадать, слишком много их существует в разных комиксах, мультфильмах, фильмах, сериалах, играх. Ух, просто голова начинает плавиться, когда я думаю обо всем этом. Но огоньки города далеко на горизонте были, по крайней мере, признаком того, что сейчас на Криптоне кто-то живет, а еще не помешает найти еду. Я вспомнила, как моя пасть наполнялась слюной от запаха крови, а желудок напоминал, что перед своим попаданием я так и не поела. Только вот а что именно я буду есть, задумалась я, ложась на живот и складывая свои 6 лап под телом. Мои заостренные подвижные уши начали двигаться, ловя какие-нибудь звуки, однако ничего, кроме журчания воды, совсем далекого плеска, видимо, вынырнула какая-то из живущих в этом озере рыб, и шелеста ветра, слегка раскачивавшего ветви деревьев, они не уловили, словно никого, кроме меня и обитателей этого озера, здесь не было. Итак, какой, в таком случае, у меня план действий? Во-первых, найти безопасное место и там заняться системой и ее доставучими оповещениями, и да, эта задача, более приоритетная, чем поиск еды, потому что неожиданное уведомление о том, что какой-нибудь квест про чешуйчатого Робинзона на другой планете создан, прямо посреди подкрадывания к добыче, это не то, что мне нужно. Тьфу, какая там добыча. Может быть, я съедобные растения найду, а затем, отправиться в сторону вон тех огней города вдалеке и узнать получше про выпавшую мне версию Криптона. Звучит хорошо, да. Правда, тут встает еще один вопрос, а поймут ли жители этой планеты, что я, разумное существо? Так, стоп, у меня среди выбранных еще в то время, пока я была с хранителем, способностей вроде как есть что-то, позволяющее становиться невидимой. Да, и еще, пока буду разбираться с системой, надо будет получше изучить тот набор сил, который теперь есть у меня, или скорее освежить свои знания о том, какие там есть способности. Просто чтобы не попасть в ситуацию вроде недавней, ведь я могла довольно быстро убраться из города, если бы помнила, что умею летать. Черт, да я бы вообще вряд ли так жестко тупила с этим, если бы я еще в стартовой локации изменила свой подвид дракона на какой-нибудь имеющий крылья, то есть на западного дракона, виверну или перекрылого. Но потом мне вспомнилась причина, по которой я решила остаться именно восточным драконом, в конце концов. Крылья и их перья либо перепонка могут быть уязвимой точкой, да и задние лапы виверн, на которых те ходят, не факт, что смогли бы быть достаточно ловкими, чтобы заменить руки. Ладно, тогда куда пойдем, не на земле же, где я могу стать легкой добычей какого-нибудь хищника, мне заниматься таким требующим полного погружения и хорошей концентрации делом, как возня с системой. В пещерах меня могла подстеречь неведомая и очень голодная криптонская ёба. Поэтому самым безопасным местом я сочла дерево, на которое с горем пополам забралась, цепляясь когтями за кору и мелкие веточки, растущие вдоль всего ствола. Благодаря наличию острых когтей и относительно небольшому весу моего тела это оказалось сделать не так уж и трудно, а мой цепкий хвост помог мне с этим, хватаясь на небольшие, но достаточно толстые ветки. Подниматься было не страшно, возможно, страх перед высотой станет моими проблемами тогда, когда я решу спуститься, но не сейчас. Зато потом отдыхать на широкой ветви было волшебно, кора еще хранила тепло от солнца, размер дерева позволял расслабленно вытянуться на ветке и свесить вниз лапки. С дерева открывался хороший обзор на скалистую равнину внизу, жаль, вид был сам по себе довольно скучным, сплошной камень, в который вносил разнообразие только редкая чахлая трава и кусты рядом с озером и этим небольшим лесом. Ну, и озеро со скалами, с которых стекал маленький водопад, вдалеке. Жаль только, что я сейчас ощущала себя слишком ментально утомленной, чтобы по-настоящему насладиться фактом моего попадания на другую планету. Ладно, что я там хотела сделать? Да, точно, повозиться с доставучими оповещениями. Заодно изучим систему получше и уже никуда не торопясь. Заниматься этим не особо хотелось, но откладывать такое дело на потом не стоило, потому что потом, черт его знает, когда выдастся благоприятный спокойный момент. Система и ее интерфейс в какой-то степени напоминали старые добрые компьютерные игры, даже имелись настройки, только вот мир не становился на паузу, пока я ковырялась в них. Но я не стала заглядывать в настройки сразу, а решила перед этим более детально изучить то, что мне досталось. Окошко с моими навыками и характеристиками тоже присутствовало, хотя своего уменьшенного изображения я, вопреки своим подсознательным ожиданиям, не нашла, инвентаря тоже не имелось. Ну да, конечно, инвентарь был связан с уникальной мировой силой, которую я бы получила, если бы предпочла для старта радиоактивные пустоши Фоллаута. Ну, может, оно и к лучшему, что я выбрала не их. Убежать от незаметившего меня сразу бегемота оказалось легче, чем могло бы быть бегство от каких-нибудь мутантов или голодного когтя смерти, рядом с которыми меня могло бы выкинуть. Наебал меня дракон-хранитель, однако, что он там сказал? Представить себе время и место для своего попадания? Ну, я хотела оказаться там, где поспокойнее, и что в итоге? Спасибо и на том, что до золотого утра еще далеко. Помимо настроек и моих параметров, здесь имелись древо способностей, которые, наверное, были самой проработанной частью моей системы. Полученные за квесты очки опыта можно было вкладывать в них, но пока заработанного не хватало вообще ни на что. Мой уровень был обозначен, как первый, и для перехода на второй не хватало 3 баллов, но 7 из 10 я уже заработала. Так, а когда? А, точно. 1, за успешный побег от бегемота, и по три, за то, что я спасла того мальчика и вылечила его. Интересно, он пережил шествие губителя по городу, или нет? В любом случае, взять себе какие-то новые способности я пока что не могла. Одно древо навыков, связанное с разными стихиями, было уже относительно неплохо изучено мной раньше. Именно во время просмотра того, что в нем было, я и предпочла исцеляющие силы жизни и способный заморозить кого-то лед, классическому для драконов огню. Забавно, ледяные драконы в фэнтези обычно имеют белый, серебристый, синий или голубой окрас, а у меня – зеленый. Не очень-то чешуя сочетается с тем, что обычно ожидается от этой стихии. Ну и ладно, будет сюрприз для того, кто при виде зеленого дракона будет ожидать, что я выдохну облако ядовитого газа. Как же много этих стихий, просто глаза разбегаются. И я с соответствующим дыханием тут тоже был. Интересно, а от попадающих в кровь токсинов он тоже защищает? Судя по описанию, да. Другое, не менее огромное, древо способностей было связано с тем, какие изменения я могла бы внести в свое тело. И сколько же тут всего было. Я не просто могла бы, например, сделать так, чтобы у меня появились крылья, но и выбрать, какими они будут. Классическими перепончатыми, перьевыми, крыльями насекомого, видимо, для тех, кто хочет быть феи-драконом, и даже такой экзотикой, как поддерживаемые прочными хрящевыми выростами перепонки, идущие от коротких крыльев до самого кончика хвоста, словно у золотых драконов из Dungeons and Dragons, и нечто вроде реактивных крыльев, топливо для которых вырабатывается самим организмом. Хотя, казалось бы, что такие крылья, которые больше подошли бы киборгу, делают здесь. Были в наличии энергетические крылья, то есть нематериальные большую часть времени, но способные проявиться в физическом мире при необходимости, но для них требовалась связь со стихиями тени, света, смерти, жизни или энергии. Ну, у меня как раз есть одна, удовлетворяющая требованию, хех, только баллов нет. А стоили такие крылышки дороже прочих, если для обычных перепончатых, пернатых или насекомоподобных мне потребовалось бы 3 балла, то для энергетических нужно было уже 5. Наконец, имелся тип крыльев, состоящих из какой-нибудь стихии, с которой у меня была бы достаточно хорошо прокачанная баллами связь, но не появляющимися по моему желанию, а всегда присутствующих на теле, то есть, например, огненные, ледяные, металлические, даже каменные. Видимо, драконы – это очень особые снежинки, раз им наличие состоящих из тяжелых камней крыльев летать бы не помешало. К слову, когда я подносила кончик пальца к одной из кнопок с типом крыльев, я интуитивно чувствовала, что могу выбрать, как они будут выглядеть. К тому же в голове возникала картина этих крыльев, понимание их свойств. А вот с местом прикрепления крыльев мне такой свободы не давали, система всегда выбирала разместить их в районе лопаток. Это что, такая демонстрация того, как будет выглядеть покупка крыльев, если у меня появятся на них баллы? Ну, мне, если подумать, крылья и не нужны, восточные драконы и без их помощи неплохо летают. Тем более, что крылья стоили баллов развития, которые можно было потратить на более полезные сейчас вещи. Дополнительные лапы, головы и хвосты мне тоже нужны не были. К слову о лапах, как в наличии у меня третьи их пары, так и в то, что у меня имелись такие ловкие кисти и пальцы, были вложены баллы, потому что данный вид их апгрейда был уже подсвечен и выделен. Но это была не единственная модификация для них. Имелась у меня и возможность снабдить свои конечности каким-нибудь видом естественного оружия, например, чем-то вроде острых и похожих на лезвия выростов, а это точно присущие драконам черты. Нет, я понимаю, что у драконов может быть очень большое разнообразие внешнего вида, и вообще подобное название, особенно во всяких корейских и японских играх, присваивают существам, на дракона классического даже отдаленно не похожих. Вспомнить хотя бы так называемого Кангарабит Драгон из, кажется, южнокорейской игры Dragon Village, выглядевшего именно так, как сказано в названии, то есть как крылатый гибрид кролика и кенгуру. Но нашла я в этом разделе и возможность выдыхать огонь благодаря не связи со стихиями, а накапливаемому в теле легковоспламеняющемуся газу и поджигающим его электрическим железом в пасти, та самая огненная отрыжка, как я это называла, но я не стала даже рассматривать данный вариант. По сути, устойчивости к огню, в отличие от дыхания, получаемого благодаря связи со стихией, это не давало, так что возможность обжечься о собственную огненную отрыжку или вообще взорваться из-за попадания в накапливающие горючий газ органы какого-нибудь оружия, была реальной. Конечно, у этого было и преимущество в виде возможности атаковать противника пламенем в условиях, когда с магией проблемы, но, с моей нынешней точки зрения, данный плюс был незначительным и не стоил как баллов, которые можно было бы потратить на более полезные вещи, так и потенциального шанса взорваться. На фоне этого вспомнился мне старый мультик «Полет драконов», где они и летали, и дышали огнем благодаря наличию какого-то газа в своем теле, напоминая, по сути, чешуйчатые воздушные шарики или дирижабли с маленькими крыльями, лапками и хвостом. Нет, хотя, конечно, выглядит дракон-воздушный шарик смешно и мило, но мне такого точно не надо. Дальше была ветка различных способностей, которые можно было охарактеризовать как связанные с разумом. У меня в этом разделе уже были выбраны три. Одна защищающая меня от чтения мыслей и различных воздействий на разум, включая магические, телепатические, технологические и совершаемые при помощи разной химии, вторая, позволяющая улавливать чужие чувства и понимать то, что другие существа хотят сказать, и третья, по сути, нечто позволяющее общаться с кем угодно и понимать и быстро учить любые языки. Так вот почему я так хорошо поняла, о чем говорил тот ребенок полезно. Жаль только, что не работает на то, что я говорю, но лучше, чем ничего. Выпыпыры. Я, услышав странный механический звук, с испугом повернула голову в его сторону. Мимо моего леска, предположительно к тому месту, где я появилась на Криптоне, летело три дрона без пропеллеров, без сопел и вообще какого-либо видимого двигателя, прямо миниатюрные летающие тарелки. На каждом дроне по ходу движения светились три большие зеленые лампочки, сгруппированные в треугольник концом вниз. Зависнув над плато, откуда я пришла, они начали кружить там, водя тонкими лучами лазерной сетки. Я замерла на своей ветке дерева, стараясь не двигаться, чтобы эти штуки не заметили меня, хотя в какой-то степени это было, наверное, глупо. Они наверняка запрограммированы отличать то, что не вписывается в норму для этой планеты. Однако одна секунда, в течение которых дроны кружили над землей, что-то изучая, текла за другой, но ни один из них так и не подлетел ко мне. Спустя некоторое время они начали изучать не только то место, где был раньше портал, но и окрестности, успев просканировать берег озера и даже полетать над озером, и, наверное, изучить то, что было под водой. Один из них даже полетел в лесок и быстро исчез из виду, скрытый за ветвями и листвой деревьев, а другой влетел в пещеру. Все это время я прижималась к ветке, надеясь, что меня не обнаружат. Вот так вот глупо было считать, что на планете, где есть высокоразвитая цивилизация, не заметит моего появления. Сейчас какая-нибудь из этих штук начнет изучать верхний ярус деревьев, и... Однако мои опасения не сбылись. Один из дронов пролетел прямо надо мной, зацепив и меня лазерной сеткой, однако ничего не произошло. Он просто направился дальше, сканируя вершины соседних деревьев, с тем же нулевым результатом. Вскоре дроны, видимо, ничего интересного не отыскав, вновь собрались в свою группу из трех и взмыли в ночное небо. Что ж, похоже, они меня не заметили, или не показали вид. Интересно, почему, и почему я так спокойно на них отреагировала? Ах да, батарейка у моей пугалки и удивлялки иссякла еще во время бегства от бегемота по Сан-Пауло. Вот и объяснение, что сейчас не так с моими эмоциями. Но на всякий случай я все равно осторожно переместилась с края ветки поближе к стволу дерева, там, где была более густая листва, хотя сейчас, когда дроны улетели, в этом уже не было никакого смысла. Но все же здесь я чувствовала себя как-то в большей безопасности. Кажется, у меня была какая-то способность, делающая меня невидимой для техники или нет. Поймав себя на том, что я начинаю зевать, я вновь заглянула в окна системы, попутно думая краем сознания над тем, что из себя представляли эти дроны. Понятное дело, что просто так они сюда не могли прилететь. Ну, а что, я ожидала, что мое появление на Криптоне пройдет незамеченным. Ну уж извините, у меня не то чтобы было особо много выбора, когда в мою сторону шел сраный губитель. Однако в этом символе на дронах точно было что-то знакомое, только вот не могу вспомнить, что именно. Ну, то есть в этих светящихся лампочках. Уф, почему мое тело так хочет спать? Неужели физической активности за сегодня было настолько много? А вот и нужная мне способность, среди ветки всевозможных штук, связанных с магией, подсвечено синим. Необнаружимость. Вас невозможно отследить. Магическое сканирование вас не найдет, детекторы не покажут даже помех, инфракрасные датчики не смогут отличить вас от кучи снега, и вы не попадетесь на камеры видеонаблюдения. Только обычные органы чувств живых существ могут наблюдать за вами, а все остальное, от техники до магии, просто мусор. Идеальная способность, чтобы оставаться практически незамеченной в высокотехнологичных мирах и быть тем самым лохнесским чудовищем или снежным человеком Акабигфутом, которых много кто видел, но заснять не смог или смог разве что на доисторические камеры с низким разрешением и слабой возможностью отличить существо от, собственно, окружения. А что насчет форм жизни, которые не являются биологическими? Они тоже ничего не смогут обнаружить, имея дело со мной, ну, по крайней мере, это объясняет, почему эти трое дронов просто покружили вокруг, а потом улетели, словно меня тут не было. Но их появление означает то, что на Криптоне, так или иначе, могут обнаружить внезапные порталы. Где, или, точнее, куда же мне их тогда открывать, если вдруг я потом захочу по какой-то причине вернуться на эту планету? Ну, и что я сейчас могу сделать? Рогата у меня всю накопленную в них магическую силу выпустили на создание портала, теперь надо ждать, пока она восстановится. То есть сбежать с Криптона прямо сейчас я не смогу. Может уйти отсюда и найти другое место для отдыха, подальше от этого? Ладно, идея не самая плохая. Только изучу еще раз свои способности и параметры, а то ведь снова окажусь в ситуации, когда решение проблемы окажется под носом. Но я вспомню о том, что оно есть, уже когда все закончится, как, например, у меня была возможность улететь от бегемота вместо того, чтобы бегать от него по городу. Сейчас бы, наверное, и не сидела в темном лесу на гребаном Криптоне. Где тут я могу посмотреть все, что касается меня? Черт, спросонья найти нужное окно трудно, а? Вот оно. Ну, где там мои статы? Когда я читала все это, рядом с некоторыми пунктами появлялось маленькое окно с дополнительной информацией. Имя. Сильвера, по крайней мере, так вы себя мысленно называете. Но ничто не запрещает вам пользоваться псевдонимами. Прозвища. Вы пока не успели ими обзавестись. Истинное имя. Неизвестно, требуется знание драконьего языка. Уровень. 1.7.10 опыта до следующего уровня. Возраст. 2 часа, 39 минут. 45 секунд. Раса. Лун, также известны как восточные драконы. Хорошо себя чувствуют как в воде, так и в воздухе благодаря длинному гибкому телу и способности к левитации. Хотя не так сильны в ближнем бою, как другие виды драконов, обладают самым сильным талантом к магии среди всех. Для получения более подробной информации щелкните это окно. Стадия роста. Вермлинг, хотя вы не вылупились из яйца, а были превращены из человека в дракона, вам придется заново пройти этапы взросления. К счастью, драконы полностью самостоятельны и готовы к самостоятельной жизни уже в первые минуты после появления на свет. В качестве приятного бонуса, вы будете расти быстрее, чем другие драконы, хотя это никак не повлияет на ваши размеры и силу. Но, по крайней мере, вам не придется ждать сотню лет, чтобы считаться взрослой по драконьим стандартам. Не беспокойтесь. Ускоренное взросление не сделает вашу жизнь более короткой. Стихии. Жизнь. Лед. Класс. Заблокировано. Внимание. Вы пока слишком молоды, чтобы выбирать класс. Здоровье. 18-18. Магическая сила. 5-27. Восстановление. 2 пункта в час. Внимание. Восстановление замедлено из-за сильной сонливости и легкого магического истощения. Кроме того, вы не можете пользоваться некоторыми заклинаниями и способностями, потому что ваш запас магии слишком низкий. Рекомендации. Еда и сон помогут вам восстановить ваш запас магической силы. Запас дыхания. 2.10. Восстановление. 1 пункт в час. Внимание. Использование дыхания в полную силу может быть затруднено. Запас сил. Физический. 5.44. Восстановление. 1 пункт в час. Внимание. Восстановление замедлено из-за легкого голода, легкого магического истощения и сильной сонливости. Рекомендации. Еда и сон помогут вам восстановить вашу физическую усталость. Запас сил. Ментальный. 5.54. Восстановление. 3 пункта в час. Внимание. Восстановление замедлено из-за большого количества впечатления и сильной сонливости. Рекомендации. Расслабляющее времяпровождение, компания других существ, еда и сон. Голод. 7.10. Легкий голод. Так как ваша диета,

Вы появились в одном из самых опасных его районов. Осваивать новоприобретенные навыки придется на ходу, в боевых условиях, и без всяких инструкций. Как будто вас отправили штурмовать вражеский окоп, не объяснив, как снять винтовку с предохранителя. В розыске. Большинство мировых правительств, какими бы они ни были, хотят вас привлечь, либо к себе на службу, либо для опытов над вами, либо к ответственности за разрушение по всем каналам. Насколько вежливы будут спецслужбы, заранее не скажешь, и пуля в лоб может стать не самым жестоким возможным приветствием. По крайней мере, если они знают о вашем существовании. Контракт. Существует организация, которая имеет над вами власть. Не имеет значения, какая организация и как они получили эту власть. Возможно, они вас шантажируют. Возможно, они лгут вам о своих истинных мотивах. Или, может быть, у них есть волшебный камень желаний, который удержит вас от того, чтобы пойти против их приказов. Так или иначе, джинн однажды выскочит из лампы и лишится своих оков. Вы не знаете, когда и как, но в конце концов вы сможете осуществить свою сладкую месть. Активные квесты. В данный момент отсутствуют. Завершенные квесты. 1. Буриданова драконица. Столько приключений предстоит, давайте выберем точку старта. Войдите в портал выбранного мира. 2. Лапа помощи. Спасите человека из-под завала. 3. Первый пациент. Вылечите раненого человека. 4. Бегемот разинул рот. Губитель, достойный противник, но не для вас. Проваленные квесты. Тика из города. Покиньте город, пока он не разрушился, и пока не появился губитель. Награды за квесты. Одноразовый буст вашего субъективного времени на 1 минуту. Полезно, когда вам нужно успеть куда-то. Награда за квест Буриданова драконица. Достижение. Считалочка. Хороший способ определиться, когда глаза разбегаются. Провести больше часа за выбором стартового мира. Нас было 4. Повстречайте триумвират до того, как он стал триумвиратом. Контакты. Пока что вы не успели обзавестись контактами. Возможно, это и к лучшему, можно сэкономить на телефонной книжке. Если вы встретите кого-то, кого знали до того, как попали в другие миры, это существо появится в вашем списке контактов. Союзники. 1. Вы спасли какого-то ребенка в Сан-Пауло. Плохая новость. Вы забыли спросить его имя. Хорошая новость. Он вас запомнил. Сложно не запомнить дракона. Враги. Пока что вы не успели обзавестись врагами. Возможно, это и к лучшему. Большое количество врагов плохо сочетается с комфортной жизнью, особенно для такого молодого дракона, как вы. По мере того, как я изучала все это, в моей голове возникали разные мысли. Итак, вот я изучаю ту часть, где говорилось о моем запасе здоровья и всем остальном. Количество разных эффектов, которые были на меня наложены, конечно, поражало, но в то же время давало более понятную картину того, что мне нужно делать, чтобы вернуть себе более хорошее состояние, и подтверждало некоторые мои мысли о том, почему я такая вялая и почему не испытываю сильных эмоций сейчас. Некоторые мои способности оказались просто идеальным набором для того, чтобы хорошо разбираться в разумных существах и действовать максимально незаметно. Только вот и что мне надо сделать, чтобы изучить этот язык драконов, встретить своего сородича, а где я вообще могу найти их? Ну, на Земле, вот в этой вселенной точно есть маги, демоны и всякие мифические существа, а значит, и драконы тоже могут водиться. А в мире аниме Оверлорд они точно водятся, если мне не изменяет память. Ну что, кто захочет поговорить с молодым дракончиком и стать для него репетитором? Хотя, возможно, некоторым вещам все же следует остаться нераскрытыми и неназванными. Уж очень мне не понравилось предупреждение о том, что некто, знающий мое истинное имя, сможет отдавать мне приказы. Кто бы это ни был, какие бы цели ни преследовало это существо, его интересы с моими пересекаться уж точно не будут. Однако что-то у меня чувство, что я забыла какую-то способность. Точно, блять, в списке активируемых магических умений еще на стадии изучения системы до того, как я попала в Сан-Паулу, совершенно точно было то, которое позволяет превращаться в человека, хоть и без доступа ко всем способностям, кроме обратной трансформации в дракона. А я его пропустила. И сейчас мне было абсолютно на это наплевать, и я не чувствовала ни злости, ни страха, а только легкую досаду, что я не взяла помогающее оставаться незаметной, по крайней мере, среди людей, умение. Хотя, может быть, оно и к лучшему, что я его упустила. Если возраст человеческого тела соответствует возрасту драконьего, то я стала бы слабым беспомощным младенцем. Ужас, ужас, ужас. Последнее, что мне сейчас надо. К тому же почему-то сейчас описание этой способности куда-то пропало, и я даже не нашла ее в списке. Я на это лишь мысленно пожала плечами, сейчас мне больше хотелось спать, чем разбираться в причинах этого исчезновения. Равные шансы против любого противника расшевелили мое внимание и интерес сильнее. То есть тот квест на бой с бегемотом не был полностью стёбом и троллингом? Да ну, не верю. И описание у способности было какое-то расплывчатое. Какое условное расстояние до условной термоядерной бомбы считается безопасным? Например, следует ли из этого текста, что у меня есть шанс на победу против кого-то вроде свободно переставляющего атомы и видящего какую-то линию будущего доктора Манхэттена, и он не превратит меня в красное пятно на снегу в первые же секунды? Да ну, проверять я не хочу. Даже с учетом того, что было сказано про возможность реинкарнации, ведь там не говорилось, что перерождение будет сопровождаться сохранением моих сил. Не хочу снова становиться обычным существом без способностей и магии. И вообще, получается, что баллы, которые я потратила на такое количество защитных способностей вроде невозможности украсть мои силы или навредить моей душе, можно было влить во что-то более полезное. Ну вот кто, например, сможет забрать мои способности на гребаном Криптоне, если только на него не свалится с неба какой-нибудь пришелец? Ладно, будем считать это чем-то вроде инвестиций в более безопасное будущее в других местах мира. А вот раздел с названием «Недостатки» не понравился мне сразу. Понимание, что то, что я найду там, было настолько сильным, что я даже ощутила беспокойство и злость сквозь мое вялое состояние. Я ведь вообще не помню, чтобы я какие-то там недостатки выбирала до того, как меня затянуло в портал в Сан-Паулу. И по мере того, как я изучала их список, мое, мягко говоря, охреневание росло в геометрической прогрессии. Нет, меня не удивило то, что я стала более раздражительной, чем я была в качестве человека, хотя, казалось бы, куда сильнее. Меня не удивило то, что я стала драконёнком, или то, что мне придется тренировать свои мышцы, чтобы они не стали слабыми. Последнее вообще было частью моей повседневной реальности до превращения в дракона. Меня не удивило то, что новые миры могут показаться странными, хотя сравнение в конце на миг показалось мне знакомым, будто что-то такое было в каком-то фандоме. Даже факт того, что мировые правительства захотят власти над драконом, способным создавать порталы и лечить своим дыханием, было чем-то закономерным, и описание всех перечисленных недостатков скорее констатировало объективные факты реальности, чем было чем-то неожиданным. Но спать по 11 часов в сутки, оказаться в итоге одним из этих типичных драконов из фэнтези, спящих на золоте, какая-то там любовь к тому, что мне почесывают подбородок, жрать кого-то, какая там длина тела у взрослых восточных драконов была, после которой я смогу остановить свой рост, до 7 метров. Мне же теперь придется или постоянно держать желудок полным, или не расти. Я, конечно, не планировала становиться одним из этих драконов-переростков длиной под 100 метров, но, и какого черта я мне теперь что, в глуши жить и ни с кем не общаться, чтобы случайно не увидеть кого-то и захотеть присматривать за этим существом? Какого черта? Я не выбирала всего этого, и в особенности я не выбирала каких-то других попаданцев, которых потянет во все эти миры. Они что, тоже с моей земли? А в особенности я не выбирала прислуживание какой-то там организации. Или конкретно эти два недостатка были предупреждением, а не проклятием? В любом случае, горячая точка, описание которой очень хорошо совпадало с тем, как я появилась в Сан-Паулу, хотя я хотела спокойное и мирное место и время без всяких губителей, выглядело именно что описанием некого проклятия. И для Криптона, кстати, который известен в первую очередь именно тем, что взорвался, это описание тоже подходило. Это что же получается, я теперь при каждом использовании портала буду в опасное место попадать, или только при каждом создании портала в мир, где я не была раньше? Почему я тогда не взорвала ничего, появившись на Криптоне? Или прилетевшие дроны считаются знаком внимания к некому выплеску энергии? Как же сложно. На фоне всего этого описание злых слухов выглядело уже просто троллингом. Запас сил, ментальный, 2.54 восстановление, 1 пункт в час. Внимание, восстановление замедлено из-за большого количества впечатлений, сильной сонливости и большого количества переживаний. Рекомендации: смена деятельности, расслабляющее времяпровождение, компания других существ, еда и сон. ФФ. Ладно, реально, не в моем нынешнем состоянии пытаться во всем этом разобраться. Моя пасть, наверное, уже в третий раз за последние 5 минут приоткрылась в зевке, который продлился дольше прошлых, и я начала думать о том, чтобы заснуть прямо здесь. Однако я оборвала эту мысль, мне еще с настройкой уведомлений повозиться надо. Повертев головой на тот случай, если поблизости окажутся еще какие-то дроны или существа, но не обнаружив никого и ничего, я поняла, что вижу в темноте намного лучше, чем раньше. Казалось, что мои новые глаза улавливали даже малейший источник света в виде звезд и 2 почти полных небольших лун в темно-темно-фиолетовом ночном небе. Правда, все краски из мира внизу и вокруг куда-то делись, и я видела все черно-белым, но, полагаю, это было лучше, чем полная темень. Ладно, посмотреть по сторонам еще успею, а пока, свернув как свою статистику, так и все эти древа навыков, я начала возиться с настройками системы, хотя я подсознательно ожидала, что сейчас увижу там возможность назначить другие клавиши в управлении, изменить уровень громкости музыки и звуковых эффектов, настроить графику и так далее, ничего похожего на меню типичной компьютерной игры там не нашлось. Там были такие вещи, как местоположение и цвет окон системы, цвет выделения каких-либо пунктов в ней, способ взаимодействия и, наконец, настройки способа оповещений. Этот надоедливый щелкающий звуковой сигнал, к которому я, может быть, могла бы когда-нибудь и привыкнуть, я отключила, даже не прослушивая варианты замены для него. Тот факт, что он до сих пор не стал косвенной причиной серьезных травм или вообще смерти для меня, можно было считать удачным стечением обстоятельств, а не закономерностью. Теперь все эти уведомления о квестах, достижениях, знакомствах с кем-то и так далее, должны будут появляться без звука. А вот возможности совсем отключить их, чтобы не появлялись в углу зрения, я не нашла. Черт, похоже, придется мне привыкнуть к ним и научиться отличать их от остального. Способ взаимодействия с системой, путем нажатия на нужные мне пункты в окнах лапой, я оставила прежним. Хотя там была возможность переключить все на мысленный интерфейс, не уверена я, что не накосячу с чем-нибудь случайно таким образом. Ну, а цвета окон системы и всего, что было в них, я поменяла на свои любимые, на оттенки синего и голубого вместо прежних серых и черных. На этом моя способность концентрироваться и что-то делать начала давать сбой, я и без того какое-то время возилась с системой через силу, сквозь желание заснуть. Зевнув, я обвелась своим длинным хвостом вокруг ветки дерева и, устроившись поудобнее, начала засыпать прямо здесь, на месте. Это вроде бы получалось легко, как из-за усталости, так и, видимо, из-за моей любви лазить по деревьям, ну, по крайней мере, пока я не стала слишком большой для этого, в моей человеческой жизни до того, как со мной случилось это превращение в дракона. Однако, когда я попыталась заснуть, я поняла, что сделать это мне не дает разгоревшаяся после прилета дронов паранойя. Что, если они вернутся с каким-нибудь апгрейдом, который позволит им на этот раз точно найти меня? Что, если они на самом деле засекли меня, но в их программе, или в инструкциях того, кто ими управлял, встроен пункт не подавать виду, что вторженец или аномалия обнаружены, и улетать, потому что скоро сюда прилетит настоящий десант? Эти мысли крутились в голове, не исчезая даже тогда, когда я пыталась думать о чем-то другом или заставить свое тело устать еще сильнее, пялись то на небо, то на ветви и клочок земли внизу, под деревом. Хуже того, когда я рассматривала звезды, их узор даже отдаленно не напоминал тот, который можно увидеть на Земле, с рисунком созвездий, которой я была более-менее знакома. А это, в свою очередь, приводило к пониманию того, насколько далеко я от дома. Всего 2 или 3 часа назад, черт его знает, как там криптонцы считают время у себя, я была у себя дома, и немного меньший промежуток времени спустя после того, как меня затянуло в этот гребаный портал, я была на Земле. Да, на параллельной Земле, где есть гребаные супергерои, разрушающие города-монстры, и дающие сверхсилы космические сущности, но все равно, это была Земля, а сейчас я, вообще на другой планете. Факт, одновременно замечательный и грустный.